Глава 36. В небе снова замерцали отблески света зари. Криола это неприятно удивило. Он-то полагал, что полностью нейтрализовал свое заклинание. Однако его, конечно же, нельзя было просто взять и выключить, как это изобретение его потомков – электрический свет. Криол лишь погасил внешние сполохи, лежавшие на поверхности, но осталось немало тех, что успели протечь вовнутрь, далеко вглубь тьмы. Теперь они понемногу снова стали проявляться. И пройдет еще не один день, прежде чем эти сполохи окончательно исчезнут. Ну и Кингу с ними. Пусть себе мерцают, это не имеет особого значения. Сейчас Криола заботила только одно – кого ему натравить на Инанну? Кто в этом богами забытом мирке достаточно силен, чтобы заставить проклятую Каркида бежать, задравши подол? Обычные надзиратели и господа не сумеют даже подойти к этому островку света. Там встали стеной призрачные паладины во главе с Лодом Каббасом. Вряд ли сумеют пробиться и эмблемы, хотя их все равно надо отправить, пусть оттянут на себя рыцари света. Духи пространств тоже отпадают, Устур, Сет и Натик запечатаны, а Ламас, хотя и уцелел, но покинул поле брани и сейчас где-то на другом конце Лэнга. Да и не годятся духи пространств для штурмовых атак, у них другая специализация. Нет, прорваться сумеет только архидемон, но где его взять? Ведь Криол сам, своими руками, изничтожил почти всех. А новых еще только предстоит сотворить. В здравии остались лишь малополезный в драке носящий желтую маску, снова уснувший Ктулху и Пазузу. За всю эту кампанию Криол ни разу не чувствовал его присутствия, не слышал его в эфире. Как-то даже странно. Пазузу довольно эффективен на поле боя, крепок, вынослив, да вдобавок не знает себе равных по части эпидемий. Неужели Шабни Гурат позволил ему прохлаждаться без дела? Криол побегал мыслью по Лэнгу. Нет, Пазузу не откликается. Такое впечатление, что его вообще здесь нет. «Да, его здесь нет», – прошипел Йоксатхотх. «Пазузу сбежал от нас давно уже, но есть ведь еще кое-кто. Тот, кто сможет сделать то, что не смогли мы. Освободи его, Азактот». Криол едва не хлопнул себя по лбу. «Конечно же! Как он мог забыть о том, кто словно создан для погони и травли? О том, кто насылает на своих жертв безумие и кошмары, о повелителе диких псов и волков, великом демоне-оборотне, что когда-то гнал и преследовал самого Мордука. «Нахаг!» – торжествующе воскликнул Криол. «Конечно же, нахаг! Давно пора ему освободиться!» На протяжении битвы при Каддафе никто не приближался к узилищу Нахага, ибо пещера, в которую его заточил Мордук, располагалась у самого подножья полюса Сняка. Ни демоны, ни смертные не смели лишний раз взглянуть в ту сторону, не то что подойти. Но теперь к этой пещере явился Криол. Он бегло осмотрел печати и сразу распознал в них двойной затвор Мордука. Очень мощное и очень сложное заклятие, способное удержать даже архидемона. И сразу видно, что накладывал его редкий мастер. За 65 веков чары не иссякли, не выветрились. Демоны за все это время так и не сумели вскрыть печати, хотя они особо-то и не старались. В конце концов, если Нахаг сидит в заперти и не может выбраться, то это проблема исключительно Нахага. Чего ради, кто-то должен рвать пупок, стараясь его освободить. Если бы он только еще не завывал так противно. Когда-то Криол уже бывал здесь. В той прежней жизни он приходил к темнице Нахага и почти сразу же сбежал. Еще только магистр, он бросил взгляд вверх, заметил на вершине полюса самую тень, буквально край полы Сняка, и бросился на утек, охваченный нестерпимым ужасом. Долго еще потом он вспоминал, как страшно колотилось сердце. Но с гибелью своего всемогущего обитателя полюс перестал внушать трепет. Превратился в самый обыкновенный ледяной пик. Криол стоял у его подножия совершенно спокойно, и улыбка играла на его губах. Чувствуя в себе новую, необузданную мощь, маг увидел, как сломать печати, что когда-то наложил его бог. «Выйди, архидемон!» – торжествующе прокричал он. «Выйди и склонись перед своим новым владыкой!» «Я Азактот!» – донесся утробный рык. «Я повинуюсь, господин мой!» И из пещеры вышел Нахаг. Был он кошмарен видом и устрашающим взглядом, как и подобает архидемону. 6 человеческих роста в высоту он обладал кривыми рогами и перепончатыми крыльями, а его глаза представляли собой рваные черные дыры, из которых смотрела на мир сама бездна. 1000 заточения плохо сказались на Нахаге. Отощавший, ослабший, он двигался на одной силе воли и чудовищном неутолимом голоде. Ничего, как только он его утолит, прежняя мощь вернется, и Нахак вновь станет одним из сильнейших архидемонов Ланга. Палачом и цепным псом, что когда-то уступал только высшим иерархам. «Ты знаешь, кто я?» – уточнил Криол. «Ты новый Азак Тот», – угрюмо ответил Нахак. «Тот, кто прежде звался Криолом. Я ждал, пока ты придешь освободить меня». «Ты меня ждал? Не обязательно тебя. Кого угодно, кто меня освободит. Это оказался ты. Когда ты вошел в Кадав, я затаил дыхание, преисполнившись надежд. Я даже перестал выть, чтобы не отвлекать тебя». Криол нахмурился. Действительно, когда он переступил порог Ониксового замка, вой Нахага стих. Но Криол полагал, что его просто стало не слышно. «А как ты узнал, что я туда вошел?» – с подозрением спросил маг. «И откуда ты знаешь мое прежнее имя?» «Услышал. У меня хороший слух». «Ах да, Нахак же не спал, как Ктулху, а был запечатан. Конечно, ему известно, что творилось в Ленге все это время. Уж сколько там доносилось до его пещеры». Криол окинул бывшего узника одобрительным взглядом. Похоже, он сделал верный выбор. Только что освобожденные демоны обычно страшно голодны и злы на весь мир. К тому же у Нахага еще и персональный зуб на Мардука и его друзей. «У меня для тебя будет задание», – произнес Криол, криво ухмыляясь. «Надо кое-кого порвать». Нахаг почтительно склонил рогатую голову. Он был готов служить новому хозяину. Эвакуация шла полным ходом. Уже более трети выживших переправилась в другие миры. Исчез в портале Рорк-машинист, прихватив все, что осталось от его любимых автоматов. Понукаемые биомагами лились бурным потоком Цирике и Гертуке. Понурые и осунувшиеся брели в родной мир Плоницы. Робко поглядывая на свою богиню, прошмыгнули молоденькие жрицы и нанны. Маршал Хабокин поначалу артачился. Ужасно ему не хотелось смиряться с поражением, бесславно покидать поле брани. Он был уверен, что еще можно что-то исправить, вывернуть позицию из позора к славе. Он проделывал такое уже неоднократно. Но в конце концов и он понял, что тут уже ничего не поделаешь. Нет более Криола-разрушителя, а это значит, что некому бросить вызов демонской верхушке. При всех его неоспоримых достоинствах железный маршал – тактик, а не герой-единоборец. С Азактотом ему никак не совладать. И этот демонский туман, что клубится вокруг, Хабокин видел, что он сделал с иными из его бравых гренадер, и по спине бравого вояки пробегал морозец. Очень много подлых пакостей оказалось у демонов, но сия стала наиподлейшей. Эвакуироваться Хабокин собирался в числе последних, не ранее, чем убедиться, что все прочие безопасно ретировались. Сейчас он здесь всем руководил, разделял войска по родам, распределял, кому куда отправляться. Портал в Кав только что закрылся. Все избегшие демонизации эфриты уже покинули Лэнг. Но порталы в Каабар, Рари и Плонит по-прежнему сияли во мраке, и в них тянулись три людских вереницы. Прочие Энхерии тоже еще были здесь, собирались вокруг своего маршала. Из 4000 гренадер мертвой головы в живе осталось едва 3,5 сотни. Остальные полегли. Кто еще под Симбаларем, кто в Иххарии, кто здесь среди кошмаров Лэнга. Даже ходячего мертвеца вполне возможно убить во второй раз, особенно если за дело берутся демоны. По правде говоря, Энхерии даже и не знали, куда именно им идти. Они выполнили свою задачу на Серой Земле и не испытывали большого желания туда возвращаться. Теперь, когда армия разгромлена, а Криола больше нет, к чему они там? Служить серым колдунам рокушцев не прельщало. Маршал Хабокин снял с плеч серый плащ, аккуратно свернул и положил на землю. Пусть другой теперь носит сию униформу. Ему в Совете 12 больше не заседать. «Решили выйти в отставку, маршал?» Раздался как будто светящийся голос. При виде Инанны Хабокин вновь испытал неловкость, почувствовал себя неотесанным чурбаном. Но на сей раз он все же совладал с вечным своим косноязычием и произнес почти гладко. «Да вот так уж. В отставку выхожу, будем думать». «Что ж, это ваше право», — согласилась богиня. «Полагаю, вы желаете вернуться на Рокуш. Я открою вам портал». «Да не, туда тоже не надо», — махнул рукой Хабокин. «Кому вы там сдались, ходячие мертвяки? Снова в могилу легать или пугалами на грядках торчать?» «Что ж, тогда выберите что-нибудь другое», — приветливо улыбнулась Инанна. «Что же нам выбрать, прости, единый?» «О, я могу предложить вам немало вариантов. Например, в мире Идавёль, где меня знают как Фрейю, вы встретите своих сородичей, Эйнхериев. В чертоге Вальгалы вас просто так не впустят, но двери Фолькмангра я перед вами раскрою. Это филиал моего Сак-Аш-Сак-Ана. Хотите?» «Заманчиво, прости, Единый. Куда как заманчиво», — почесал в затылке Хабокин. «Или могу вернуть вас в благой Шамусен, откуда 3 года назад вас вырвал Креол», — предложила Инанна. «Но решайте скорее, маршал, у нас не так много времени». Хабокин призадумался, посмотрел на остатки своей великой дивизии. Те ожидали его команды, как ожидали ее всю жизнь. «Я солдат, зеньора», — вздохнул Хабокин, вновь повертываясь к Инанне. «Солдат не выбирает, а исполняет. Вы уж сами решите, куда нам лучше маршировать, а мы доверимся». «Почту за честь, маршал», — приложила руки к груди богиня. На миг она тоже призадумалась. Потом лукаво улыбнулась, повела перстами, и в воздухе распахнулась новая арка. Портал, ведущий в какой-то совершенно иной мир. «Думаю, вот здесь вы сейчас окажетесь как нельзя кстати», — произнесла Инанна. «Доброй вам дороги, маршал». «Благодарствую», — кивнул Хабокин. «Ну что ж, братцы, в новый поход!» Эйнхерии выстроились в шеренгу и дружно замаршировали в портал. Все они были грязны, растрепаны. Многие несли в ранцах куски своих же тел. Из-за козни демонского тумана иные щеголяли удлинившимися когтями и зубами, а кое на ком лопнула одежда. Поручик Акориан так вовсе вымахал в 1,5 раза против прежнего роста и мотал башкой, словно взнузданный конь. По счастью, измениться они успели только внешне, а с лица воду не пить. С мертвой головой увязались и 2 колдуна, неприметный как тень Архенбух и мертвецкий лекарь Балитриан. Кому-кому, а этим на Серую Землю возвращаться не хотелось. Там уж верно припомнят, на чьей стороне они сражались в битве полчищ. Хабокин уже вступал в портал, когда раздался страшный, душераздирающий вой. Это было похоже на те тоскливые звуки, что последние дни мешали всем спать, но гораздо громче. Железный маршал в тревоге обернулся, хотел было вернуться, но обратно портал не пропускал. Он успел только увидеть, как Инанна с беспокойством глядит в небо и говорит что-то своему адъютанту, невидимому субъекту, похожему на бездоспешного рыцаря света. Тот коротко кивнул и взмыл в воздух. Нахак рассекал небесные просторы, и в душе у него все пело. «Свободен! Он наконец-то свободен!» После 65 веков заточения в тесной грязной пещере он вновь может лететь, куда пожелает. Тот, кто не испытывал подобного на себе, никогда не поймет, какое это счастье, какое непередаваемое счастье. Хорошо было Ктулху, он-то всего лишь спал. 6,5 тысячелетий пролетели для него как одно мгновение. Наверняка он еще и сны видел. А Нахак? Нахак мог только тоскливо выть и мучиться от голода. С каждым годом, с каждым веком голод только усиливался. Будучи архидемоном, он не мог умереть, но зато мог страдать. И страдания его были воистину безмерны. Как ему хотелось добраться до горла Мардука, вырвать ему кадык и глотнуть горячей алой крови. Хотя голодные муки Нахак отчасти уже утолил. Прямо на лету поймал 2 птиц Лэнга, смертного с летательным артефактом за спиной и еще какой-то неопределенный кусок мяса. Огромный архидемон проглотил все это не жуя, едва ощутив вкус. Желудок сам разберется, что в него попало. Сейчас Нахак всем своим существом стремился к цели. Исполнению задачи, поставленной Азактотом. С самого детства он был цепным псом Йоксутхотха и Азактота, самым верным и могучим исполнителем их приказов. Азактоты, правда, менялись. Сам Нахак появился на свет при 4-м из них, или 5-м. Он уже несколько смутно помнил те времена. Кажется, все-таки при 5-м. Потом был 6-й, 7-й и 8-й, на котором цепочка прервалась. Но теперь Лэнг наконец обрел 9-го Азактота, и Нахак будет ему служить. Таков его жизненный путь, его демоническое кредо. «Я Азактот!» Хотя вырвать кадык Инанне, хотя нет, кадыка у нее нет, вырвать горло Инанне Нахак был готов и не по приказу, просто по велению души. На эту стерву у него был не такой большой зуб, как на Мардука, однако тоже не маленький. 65 веков он копил злобу, 65 веков строил планы мести. Они не были сложными, Нахак не любил слишком мудрствовать. Просто загрызть или придушить. Чего еще? И вот внизу уже показалась цель. Видя перед собой свечение ненавистной ауры, Нахак рвался вперед, даже с каким-то предвкушением, ожидая клевретов Инанны. Ему будет очень приятно рвать их в клочья. Но закованные в доспехи небожители крепко увязли в других демонах, помельче. А Зактот бросил в атаку ни одного лишь нахага. Воздух и земля просто кишели надзирателями и господами. Тех немногих, кто все же оказывался на пути, архидемон отшвыривал, едва успев заметить. Такая чудовищная ярость влекла его вперед. До определенного момента нахаг уже ясно различал фигурку в белоснежном платье, когда впереди появилась другая фигурка. Совсем крохотная, размером всего лишь человека, она возникла прямо на пути, перед самым носом. Нахаг уже не успевал ее обогнуть, да и не собирался этого делать. Судя по ауре, это просто один из мелких небожителей. Архидемон взмахнул рукой, собираясь поглотить добычу прямо на лету, но у него не вышло. Более того, эта шмакодявка сама схватила Нахага за руку и дернула с такой силой, что у того едва не вывихнулись крылья. «Пшел вон!» — хмыкнул наглец. «Миледи сегодня не принимает!» Нахаг сдавленно зарычал. Он не любил, когда ему дерзили. Вновь расправив крылья, архидемон полыхнул чудовищной аурой и рявкнул. «С дороги, падаль!» «А ты меня отодвинь», – спокойно сказал незнакомец. Сказал, и видоизменился. За спиной распахнулись огромные крылья, из плеч выметнулись еще 4 руки, голова выросла в плечи, во лбу вспыхнул 3-й глаз. Только что еще неотличимый от человека, теперь он выглядел демоном Хигиджая. «Ты кто такой?» – изумленно воскликнул Нахаг. «Купидон я, цензура», – харкнул кислотой незнакомец. «Что, не похож?» Нахаг изумленно смотрел на это создание. Аурой, несомненно, небожитель, бессмертный носитель света, но с 6 руками и клыкастой пастью. Где Инанна раскопала такое диво? И есть в его ауре что-то поразительно знакомое. Напоминает Ноденса. Довольно отдаленно, но напоминает. Таков мог бы быть Ноденс, обретший просветление. Конечно, это не может быть он. В первую очередь, потому что Ноденс давно погиб. Нахаг своими глазами видел его гибель и отлично ее помнил. Это произошло совсем рядом у подножия Кадафа. Они тогда стояли там втроем, плечом к плечу. Гвардейцы Триумвиры, лучшие бойцы Лэнга, Ноденс, Хумбаба и сам Нахаг. По приказу Азактота они защищали Кадаф от Мардука, бессмертного воина-мага, собравшего объединенный ковенант из 50 сильнейших земных чародеев и явившегося уничтожить Лэнг. К тому моменту он уже убил Хетшу, Риену и Кутулу, а его божественная подруга прикончила царевну Лэнга Ламашту. Шектифнут получил тяжелейшую рану, его разбитые войска отступили к Ирему, а Мардук прорвался к Кадафу. Они, три великих триумвира Лэнга, готовились встретить захватчика, но неожиданно получили новый приказ от Йоксотхотха. Тот повелел пропустить Мардука беспрепятственно. Нахаг поначалу колебался, ведь Азактот приказал совсем иное. Но приказ хранителя врат давлеет над приказом повелителя Лэнга, и триумвиры расступились перед Мардуком. В тот момент Нахаг полагал, что в скорости этот чародей воссядет на троне Лэнга. Однако все обернулось иначе. Для Нахага осталось загадкой, что именно произошло тогда в Кадафе. Но сначала он услышал предсмертный вопль Есихира Расетха, бесхожего архидемона-чародея, что восседал по правую руку от Азактота. Потом гибельный импульс самого Азактота. А затем он почувствовал страшную боль Йоксотхотха. Хранитель врат бездны не погиб, но был очень к тому близок. И ярость его оказалась так велика, что пронзила весь Лэнг. А потом из Кадафа вышел Мардук. Он шатался, он обливался кровью, и он был так обессилен, что уронил свою адамантовую секиру. При нем больше не было его страшного лука, что способен быть лишать сил архидемонов. И увидев это, Нахаг, Ноденс и Хумбаба бросились на него и разорвали в клочья. Они убили Мардука. Но он воскрес. На глазах у изумленных демонов Мардук восстал обновленным. Уже не человек. Но бог такой мощи, что архидемоны закричали от ужаса. Он подхватил свою секиру и одним ударом распахал Ноденса надвое. Хумбаба, увидев это, замер соляным столпом, и почему-то Мардук его пощадил. Зато Нахаг. Мардук тогда схватил его за горло голой рукой и швырнул в ту самую пещеру, в которую он и провыл от тоски 65 веков. Потом о той схватке стали рассказывать немного иначе. Говорили, что Мардук вначале убил Ноденса и заточил Нахага, а уж затем сразился с Азактотом. Все были уверены, что именно там, в Кадафе, он обрел божественность. О Хумбабе и вовсе не упоминали, полагая, что его в тот момент не было поблизости. Слухи множились и искажались, ведь мало кто видел те события своими глазами. Но Нахаг помнил. Все это время он помнил, что Мардук вошел в Кадаф человеком, и человеком же из него вышел. «Я не знаю, кто ты такой», наконец произнес Нахак. «Возможно, кто-то из переметнувшихся потомков Ноденса». «Холодно!» — хмыкнул Шестирукий. «В Ланге всегда холодно», — пожал плечами Нахак, не понимая, к чему вдруг этот тип помянул погоду. На сем он закончил пустую болтовню. У него была задача, перед ним была помеха, а помехи следует устранять. Нахак раскрыл пасть и завыл, но на сей раз прицельно. Звук, что он издавал, резал металл и камень, а живую плоть обращал в кровавое пюре. Только Шестирукий с невероятной скоростью ушел от удара. Нахак повел головой следом, взрывая все, на что глядел. Вот звуковая волна коснулась земли и иссекла ее громадным фонтаном, оставляя ров. Нет, целый овраг. Но и противник распахнул пасть. Только исторгся из нее не вой. То был сноп белого огня. Он ударил в Нахага, обжег страшным жаром. Архидемон на миг ослеп и потерял равновесие. Его повело в сторону. Крылья бессильно захлопали. Он почувствовал, что падает, но тут же оправился. Вот теперь Нахаг разозлился по-настоящему. Он не для того выползал из пещеры, чтобы завязнуть на каком-то безымянном небожителе. Если это создание хочет увидеть архидемона в гневе, оно его увидит. Шторм. Нахаг превратился в гигантский огненный шторм. Словно летающий адский дух, он разрушал все сущее просто поверхностью тела, каждой своей клеточкой. Ревущей кометой архидемон устремился вниз и напоролся на миллион острейших шипов. Конечно, их был не миллион, всего 42. Ровно столько пальцев и когтей было у странного небожителя. Но его шесть рук вьюжились с такой скоростью, что стали совершенно невидимыми. Архидемона встретил настоящий буран лезвий, и хотя он распылял их на атомы, они тут же мгновенно отрастали. Нахагу снова показалось, что он сражается с Ноденсом. Только этот Ноденс с чего-то решил податься в телохранители Инанны. Но навыки, способности, боевой стиль – все было удивительно похожим. На какой-то миг Нахагу стало не по себе, ибо Ноденс в бою был воистину страшен. В мерцающем сиянии света зари хлестались демон и небожитель, и успех был пока что переменным. Однако Нахаг все-таки был архидемоном. Когда-то он принадлежал к гвардейцам-триумвирам, входил в число сильнейших бойцов Лэнга. Его называли гончий Лэнга, поскольку если уж он преследовал добычу, никто и ничто не мог его остановить. «Я есмь древний!» – прорычал Нахаг, подавляя противника демонической силой. Буран лезвий избавил темп. Даже для небожителя удар оказался чувствителен. Любой смертный рассыпался бы прахом, бессмертный помельче лишился бы сознания. Но этот тип оказался удивительно крепок. Однако на секунду-другую он все же ослабил натиск, и Нахагу этого хватило. Он снова испустил ужасный вой, швырнул себя вперед и... прорвался. Вслед ему донесся отчаянный вопль. Телохранитель Инанны ринулся вдогонку, но где ему? Где ему? Посмеиваясь про себя, Нахак уже видел, что тот не сможет, не успеет настигнуть. Внизу все разбегались в ужасе, а порталы колебались и дрожали, не выдерживая ауры архидемона. Со всех сторон мчались рыцари света, но им тоже не успеть, не успеть. Добыча уже в одном рывке, в одном взмахе крылами, один удар в горло и... В последний момент Инанна обернулась. Нахак почувствовал, как слабеют члены, как вянут крылья, уже только по инерции таща дальше огромную тушу. На своей шкуре он ощутил воздействие божественной защиты Инанны. Никто и ничто не может причинить ей вред, ни смертные, ни бессмертные, ни живые создания, ни мертвая материя. Однако нет такого правила, из которого нельзя найти исключение. Нет на свете абсолютно неуязвимых. Инанне тоже доводилось получать раны. Доводилось погибать. И Нахаг – один из немногих, кто может преодолеть силу ее ме. Оно воздействует и на него тоже, но не полностью, не стопроцентно. Ибо Нахаг – из тех, кого называют мизогинами, а только они и способны причинить вред Инанне. Они, да еще проклятые мизандрийки, которых Нахаг ненавидел особенно сильно. Время для него замедлилось. Окружающий мир застыл в ожидании. Нахаг вытянулся в струну, выставил когтистые пальцы, сочащиеся смертоносным ядом. Они вонзятся в нежную кожу богини, вывернут ее наизнанку, выпотрошат, как свинью на бойне. По подбородку Нахага пробежала струйка слюны. Так уж явственно он все это представил. А потом он встретился взглядом с Инанной. Десятая доля секунды осталась до того, как Нахаг в нее вонзится. Но за эту десятую долю богиня разительно переменилась. Прекрасный лик исказился гневом, а потом... Потом обратился в оскаленный череп. Слева черно-синий, справа мертвенно-белый. «Гнусное создание! Как ты смеешь?» — вскричала Инанна совсем иным голосом. «Не может быть!» — обомлел Нахак, безуспешно пытаясь притормозить. Он не знал, даже не подозревал. А теперь он увидел и перестал жить. Маска-череп сползла с Инанны, и ее глаза наполнились слезами. Она всегда избегала применять свой взгляд смерти. Будь возможен любой другой путь, любое другое решение, она предпочла бы его. Даже Нахага. Даже этого демона-убийцу ей было невыносимо, мучительно жалко. Все еще чувствуя горечь, богиня пошатнулась, но ее тут же придержали под локоть. Крылья, хвост и лишние руки на глазах рассеивались. Кошмарная морда переплавлялась в человеческое лицо. Инанна слабо улыбнулась, сжимая теплую руку. Ей сейчас была особенно нужна дружеская поддержка. Рыцари света погнали демонов прочь. Гибель Нахага испугала их так, что они позабыли приказы Азактота и бросились в рассыпную. К порталам подтягивались уже последние из выживших. Отставшие паладины, потерявшиеся колдуны. Вот приземлился и лот Гвайдеон. Озаренный белым маревом, все еще осененный благодатью Пречистой Девы. Едва спешившись, он преклонил колено перед Инанной и тревожно спросил. «Правда ли это, моя леди? Святой Креол в самом деле?» «Увы, друг мой», — вздохнула богиня. «Тьма поглотила его душу, и он обрел в себе Юксутходха. Хранитель врат бездны переиграл меня, выстроив планы внутри планов». Плечи паладина опустились. Его товарищи по ордену в основном уже отбыли на Каабар. Вот исчез в портале лот Кристазар, вот ступил следом лот Белькисир. Под усы они вели прекрасных раши. Только один юный паладин задержался у входа. С затаенной надеждой он смотрел на соседний портал, Рарийский. Туда народу входило гораздо больше. Рядовые солдаты, автоматы орка, колдуны. При виде одной колдуньи взгляд паладина вспыхнул огнем. «Леди Дейлориана!» – окликнул он. «Вы живы! Восхвалим Пречистую Деву!» «А, это ты?» – безразлично повернулась к нему девушка. «Снова хочешь сыграть в шатрангу?» «Для чего бы и не сыграть?» – обрадованно воскликнул лот Ровен. «Я непременно желаю взять у вас реванш». «Это была интересная игра», – задумчиво кивнула Дейлориана. «Но сейчас настроения нет, и вообще я хочу домой». Лот Ровен заморгал, как щелкнутый по носу щенок. Он панически завертел головой, переводя взгляд с Каабарского портала на Рарийский. В Каабарском уже скрывался лот Марак. Всего несколько паладинов еще оставались в Ленге. «Решайся, брат», – негромко сказал лот Гвайдеон. «Я не знаю, великий магистр», – растерянно ответил лот Ровен. В воздухе словно зазвенели колокольчики. К паладинам подошла Инанна, мягко улыбнулась и вокруг сразу потеплело. Богиня приобняла лота Ровена за плечи и мягко подтолкнула к Рарийскому порталу. «Серая земля приняла иштарианство», – негромко произнесла Инанна. «Я не вправе оставлять их совершенно без моих рыцарей». «Благодарю вас, моя леди!» – восторженно воскликнул лот Ровен. «Я не подведу, клянусь вами». «Обожди еще минуту, брат», – попросил лот Гвайдеон. «Закрой глаза, я передам тебе кое-что». Лот Ровен вздрогнул, чувствуя, как в его голову скользнуло что-то незримое. Часть священного ключа, что замкнул уснувшее чудовище Ктулху. «Храни его, брат», – велел лот Гвайдеон. «И если однажды кто-нибудь за ним явится, поступи по своему разумению». Несказанно гордый, оказанной ему честью, лот Ровен только и сумел что поклониться, а потом еще раз. Прижимая руки к груди, не в силах молвить, он припустил к порталу. «Поспешите и вы, друг мой», – обратилась Инанна к лоду Гвайдеону. «Порталам недолго оставаться открытыми». «Простите, моя леди, но я останусь», – покачал головой паладин. «Я должен постараться вернуть святого Креола». «Я не сомневалась в вашем решении, друг мой, но, боюсь, вы потерпите неудачу. Сейчас Креол может просто убить вас». «Возможно», – согласился лот Гвайдеон, – «но я паладин. Я должен верить». Инанна грустно смотрела вслед своему рыцарю. Лот Гвайдеон влез в седло, хлопнул белоснежного раши по холке и поднялся в воздух. Уже через несколько секунд он превратился в пятнышко света посреди непроглядного мрака. «Может, мне его подстраховать?» – донесся сзади хриплый голос. «Не надо, друг мой», – ответила Инанна. вам сейчас нежелательно видеться с Креолом. Ну, я не отказался бы с ним увидеться. В том-то и дело, вздохнула Инанна. Лодом Гвайдеон он движет желание спасти друга. Можете ли вы сказать о себе то же самое? Раздался едкий смешок. Между вами слишком много личного, укоризненно заметила богиня. Кто бы из вас двоих не победил, вы в любом случае проиграете. А вы слишком дороги мне, друг мой. Ладно, вам виднее. К тому же, к вам у меня будет иная просьба. В этом мире осталось еще немало тех, кто не успевает эвакуироваться. Помогите им. Сделаю. Запястья богини коснулись сухие губы, и в небо ринулся смутный, на глазах меняющийся силуэт. Две руки снова обратились в шесть, сзади выметнулись хвост и крылья. Вдалеке чернел кадав.